Вскоре к ним приблизился Джаред и обнял Аду за плечи. — Развлекаетесь? — Да, — откликнулась Ада. Ячменное зерно кивнул, не раскрывая рта. — Вот вруны! — засмеялся Джаред. — Помнишь, когда я впервые обнял тебя? — Перед битвой. Ада посмотрела на Ишмана. — Извини, ячмень, ты мне тогда очень не нравился. — Ничего страшного, — успокоило ее ячменное зерно. Он постарел. Углубились морщины вокруг здорового глаза. Мышцы уж утратили былую выносливость, только шрам выглядел по-прежнему. Джаред наклонился к уху Ады. — Я сейчас речь скажу, и хотел бы, чтоб ты была рядом. — Зачем? — Совсем как в старые времена. Он указал на возвышение, где стояли два кресла. — Как ты думаешь, Ламех не будет возражать? — Конечно, будет, — ответила Ада. — Но это не важно. — Вот и молодец. Хорошая девочка. Джаред провел ее к возвышению и усадил в кресло. У ног Ады лежала подушка. Поставить на нее ноги или отшвырнуть в сторону? Ад решил не обращать на подушку внимания. Джаред уселся рядом, и шум стих. — Присядьте, дорогие мои. Я вам хочу кое-что поведать. Он указал на сиденье. — К сожалению, всем места не хватит. Молодежи придется постоять. Народ принялся рассаживаться. Джаред терпеливо ждал. — Вы, конечно, спросите, когда начнется игра, — наконец произнес он. — Видят боги, я вас не разочарую. Скоро появятся столы, Никал зальет нас пивом, — он указал на красноносого старика. — Утром у вас будет шуметь в головах. Воры встретили последнюю фразу приветственными возгласами. Из-за двери тоже послышался шум. В зал вошел Мелеш. На одном плече у него восседала Гассеир, на другом — Ева. Дети громко хохотали. Мелеш садил малышей на пол, они тут же понеслись к матери. — Мама, мама! — кричала Ева. — Там так интересно! — Мелеш нам показал костер, — вторил ей Гассеир. — Мелеш сказал, там 20 андеров, все намазаны маслом, чтоб шипели и трещали. — А сколько там у Джареда игрушек! — восторгалась Ева. — Человечки, козочки, обезьянки! — Тихо, тихо, успокойтесь! — шептала детям Ада. Джаред только улыбался, прислушиваясь к детской болтовне. Так же улыбался и Ламех, устроившийся неподалеку. Единственным, кто чувствовал себя не в своей тарелке, оказался Изин. Ему не в радость были эти игры с сожиганием андеров. Жрецу Каллы казалось, что он уселся на куст крапивы. Дети успокоились и устроились на подушке у ног матери. Его замурлыкало под нос какую-то песенку, а Гассир перемигивался с ворами. Джаред взъерошил мальчику волосы и посерьезнел. — Я оставляю Канпуром навсегда, — заявил он. По залу прокатился ропот. Послышались недоуменные возгласы. Джаред выждал, пока шум стихнет, и продолжил. — Этим утром, как и в каждый день Андера после войны, из темницы извлекли 3 пленных нефилимов и пытали их. Вы знаете, что с ними случилось? И я знаю, хотя я там не был. Конечно, многие считают, что они получили по заслугам. Может быть, так оно и есть, но мне от этого не легче. Джаред взял руку Ады. Некоторые из нас сами пережили пытки. Некоторые жаждут мщения. Я не хочу иметь к этому никакого отношения.